Глава 14. «Нам тут точно недолго осталось», — тяжко вздохнув, произнес Брон. «Шантир окончательно спятила. Вырезает целые корабли стирателей голыми руками». «Это из-за нас», — горестно произнесла Мэй. «Это мы дали наводку». «Не мы, а я», — сухо ответил старый наркоман. «Сколько еще существ пострадает от этой тиранши? Сложно себе представить. А ведь раньше она была совсем другой. Великой, справедливой и до безобразия сердобольной. Видимо, общение с этим Демидовым точно не идет ей в плюс». «Сильно сомневаюсь, что проблема именно в нем». Открыв глаза, Фейт медленно поднялся и пощупал живот своей единственной рукой. «Сколько дней меня не было?» «Полтора примерно», — ответил старик. «Как ощущения, командир?» «Как будто меня переживали и выплюнули. Временами я просыпался, хотя порой мне казалось, что я все еще сплю, и хоть сон очень часто спутывался с явью, одно мне стало ясно наверняка. Демидов — непростой трейсер. Это, мать его, мой неоглядный кхал Конса! Уж его аромат я ни с чем не спутаю». «Что?» — ужаснулась Мэй. «Тот самый головорез из твоих воспоминаний?» «И не только из его», — вздохнул Брон. «Когда я еще служил в Старой Империи, Консо только набирал популярность. Темная лошадка, едва начавшая познавать мир трейсеров, довольно быстро обрела друзей там, где надо, а за счет военных успехов был награжден по высшему разряду. Ее императорское величество в нем души не чаяло. Даже пристроило офицерам в личную охрану своих покоев». «Конечно. Ведь именно Шантир сделала из Конса убийцу-маньяка». Фейт приподнялся и облокотился на небольшой лежак. «Теперь эта сладкая парочка здесь, на Терре. Видимо, очень долго разрабатывали план, чтобы отжать себе один из миров в темной зоне». «Погодите!» Мэй вопросительно посмотрела на метаморфа. «Но разве это не нулевая планета Тангейзера? Он же может в любой момент прилететь и дать бой, разве нет?» «Никто не прилетит», — тихо ответил Фейт. «Я, конечно, никогда не сомневался в словах кумб-командера, но все факты говорят о том, что Тангейзер давно мертв, а желание Саадж Прайма поглотить ядро — лишь мера предосторожности, не более того». «А если Тангейзер жив?» Мэй было уж очень интересно узнать про все возможные риски. «Если Тангейзер жив и узнает о том, что тут происходит, нам всем конец», — ответил метаморф. «Потому что как только он ступит на нулевую планету и осознает себя, то мгновенно восполнит все потерянные силы. Все же стоит помнить, что Тангейзер — легендарный миротворец первого порядка, высший среди высших». «И даже сильнее кумб-командера?» — удивилась протарианка. «Намного сильнее. Он без особых проблем может уничтожить и Саадж Прайма, и Шантир. Проблема в том, что он уничтожит и нас, как приспешников, а, возможно, и добьет эту планету, кто же его знает. Миротворцы очень нестабильные ребята, но сейчас проблема в другом». Фейт огляделся по сторонам. «Если раньше мы могли рассчитывать на спасение, то сейчас есть неиллюзорный шанс быть уничтоженными вместе со всеми». «С чего ты взял?» Протарианка придвинулась поближе. «Кумб-командер наверняка наблюдал за уничтожением базы Бастиона, и теперь он уверен в том, что сюда летят рыцари Сената, чтобы со всем разобраться. И к тому же кумб-командер наверняка не в курсе, что мы все еще живы. Так что если мы в ближайшее время не свяжемся с хортами Наси, нам конец, ибо Саадж Прайм наверняка вот-вот начнет жатву. Сперва уничтожит всю боевую мощь людей, всех магов, оружие, технику, энергосликов, а затем запустит протокол биозачистки в виде жуков из ближайшего измерения». «Что мешает кумб-командеру сразу уничтожить Землю?» — поинтересовался старик. «Люди. Для того, чтобы начать пожирать ядро, необходима особая системная настройка. Ритуал, если говорить простым языком. Если нарушить этот самый ритуал, все. Никакой жатвы не будет. Потому кумб-командер и потратил на свой план 35 лет. Он хотел заранее подготовить Землю к уничтожению. Ослабить боевую мощь людей, чтобы все прошло быстро и тихо». «Но, как мы видим, не вышло», — заключила Мэй. «И что же нам делать? Сидеть и ждать своей участи?» «А у тебя есть другие варианты?» — поинтересовался Фейт. мы мертвы для Саадж Прайма, спасать больше некого. Поэтому так и сгинем в недрах замка Шантир, как бы прискорбно это ни звучало». «Ну, может быть, есть хоть шанс?» — с надеждой произнесла протарианка. «Болеть за Шантир и Демидова!» — хмыкнул старик. «Да только вот мы пропустили вспышку. Даже если Шантир и Демидов победят, то нас все равно убьют». «Да уж, незавидная участь». Фейт задумчиво посмотрел на решетку. «Попытаемся взломать замок — сработает сигнализация. Попытаемся нарушить целостность клетки — сработает сигнализация. Она сработает, даже если мы просто попытаемся протянуть руку сквозь прутья», — вздохнул Брон. «Тут нужно что-то другое, что-то неожиданное и из ряда вон выходящее». «Старик верно говорит. Мэй, помоги-ка мне». Метаморф отогнул штанину, обнажив ногу, на которой красовался свежий, заклепанный порез. «Святая мать Миневра! А это еще что такое?» — ужаснулась протарианка. «Наш ключ из этой дыры», — усмехнулся Фейт и начал растягивать кожу ноги. «Отрывай скрепки по одной, не стесняйся». «Ты в своем уме?» «В своем, давай!» «Хочешь сдохнуть от потери крови?» «Мы оба знаем, что такого не произойдет. Мэй...» Тяжко вздохнув, метаморф посмотрел на протарианку. «Давай без лишних разговоров. Просто отрывай скобы и все». «Хорошо». Сглотнув, Мэй принялась аккуратно вытаскивать металлические скобы. Кровь тут же начала струиться по ее рукам. Протарианка осторожно взглянула на Фейда, но тот с мужеством все выдержал. «Ну не надо на меня так смотреть», — строго ответил командир. «Это так, щекотка. Меньше из того, что со мной было раньше». Даже страшно представить, что же такого пришлось пережить метаморфу, что подобное для него казалось чем-то вроде щекотки. Когда порез был полностью освобожден от скрепок, началось самое страшное. Фейд нащупал что-то в ноге, а затем аккуратно надавил в сторону кровоточащей раны. Спустя мгновение он вытащил темно-синий кристалл. «Осколок души громовержца?» — удивилась Мэй. «Но зачем?» «Кровь метаморфов высоко ценится на черном рынке», — выдохнул Фейд, зажимая рану пальцами. «Она хорошо скрывает запах оружия и артефактов». «Ого! Даже я не знала об этом. Но как нам поможет осколок сейчас?» «Увидишь». Фейд загадочно улыбнулся и начал что-то нашептывать прямо в кристалл. «И что дальше?» — поинтересовался Брон. «Скоро все увидите». Метаморф обтер осколок от крови и спрятал его в карман. «Это, по сути, часть силы Тангейзера. Саадж Прайму удалось взять ее во время битвы». «Странно, но ладно», — вздохнула протарианка и села в угол клетки. «Никогда не понимала этой фишки, не рассказывать сослуживцам о своих планах». «Просто люблю, когда все все видят наглядно». «Хорошо». Клетка погрузилась в напряженное молчание. Мэй пыталась собраться с мыслями, но получалось у нее из ряда вон плохо. Само по себе осознание того, что комп-командер вот-вот атакует Землю, а вместе с ней бедную группу оперативников, сводило протарианку с ума. Не о такой участи она мечтала. На секунду в голове пролетела крайне скверная мысль, от которой Мэй стала очень мерзко. Но, может быть, стоит уговорить Фейда переметнуться? Никто не освободит их из этой клетки. Никто. А так хотя бы будет небольшой шанс выжить в случае поражения комп-командера. Ибо если Фейд не найдет способа для связи с Хортами Наси в ближайшее время, их песенка спета. Но вдруг Мэй почувствовала едва заметную вибрацию на полу. «Я же не схожу с ума», — уточнила протарианка, указав на бетонную плиту у себя под пятой точкой. «Кто знает». Фейд вновь загадочно улыбнулся. О, как же Мэй дико бесила эта надменная улыбка ублюдка, который просчитал все на 20 шагов вперед. И ладно бы он об этом рассказал, но метаморф был нем как рыба. «И все же я настаиваю на том, чтобы ты хоть немного делился с нами своими планами», — не выдержала протарианка. «Сколько раз можно повторять, что сейчас мы все в одной лодке?» Свет моргнул, а из камеры видеонаблюдения брызнул сноп искр. «Это еще что?» Старик тут же вскочил на ноги и начал оглядываться. «Неужели началось?» «Началось, но нечто другое», — спокойно ответил метаморф. Спустя несколько секунд по бетонной плите пошли трещины, а в центре разверзлась небольшая воронка, из которой вылез крот. На его носу красовались миниатюрные стильные очки с вытянутыми в стороны треугольными линзами, а на плечах была маленькая кожаная жилетка. «20-31! Банда кротов-анархистов прибыла!» — сообщил загадочный гость. «Златан всемогущий!» — выдохнул Брон. «Нужно бросать жрать грибы и курить всякую дрянь!» «Акстись, старый!» — возразил стильный крот. «Меня зовут Жора Пенни, и я пропагандирую истинные ценности всех живых организмов этого мира. Ты должен делать то, что хочешь, ибо это свобода, а в свободе — истинное счастье! В жопу монархизм! И туда же проклятую демократию, которая словно болезнь поражает наш бедный несчастный мир! Делай, что хочешь! Главное, чтобы это работало против системы!» «А, ну хорошо». Старик пожал плечами и вопросительно посмотрел на Фейда. «Я же не один его вижу. Умоляю, скажите мне, что не один. Ну, серьезно, я слишком стар, чтобы завязывать». «Не волнуйся, друг», — успокоил его метаморф. «Господин Пень действительно существует». «Я сражаюсь, а значит, существую. Иного просто быть не может. Да наши организации даже по радио вещают. Вся элита трепещет от одного лишь моего имени!» — возмутился Крут, деловито поправив очки розовым пальцем. «И между делом мне пришло сообщение, что враги нынешнего режима в опасности. Это правда? Вы действительно сражаетесь против монархии и общепринятой системы?» «А ты как думаешь?» — Фейд взглядом обвел решетку. «Согласен, немного глупый вопрос. Что же, враг моего врага — мой друг, как говорится. Если система пытается вас нагнуть, значит, придем мы и нагнем ее в ответ. Скажите, есть ли у вас план, как освободить духов и людей от гнета режима, навязанного проклятой аристократией?» «Подробности обсудим позже», — строго ответил Фейд. «Сможешь прорыть тоннель, чтобы мы свалили из этой дыры?» «Ха-ха!» — Крот лишь отмахнулся. «Как два пальца об асфальт! Эй, парни, пришло время бурить!» Из дыры тут же выглянуло еще несколько ряженых в жилетке кротов. «Анархия мама сынов своих любит!» — громогласно отозвались маленькие исследователи подземелий. «Анархия мама нас не продаст! В бой, товарищи! Поработаем лапками на славу!» — воскликнул Жура, и вся толпа тут же скрылась в дыре. Спустя мгновение оттуда полетели ошметки бетона и пыль. Мэй с интересом наблюдала за тем, как отверстие довольно быстро увеличивается в размерах, а в дверь тем временем уже вовсю долбилась охрана. «Вот он, минус электрических замков», — усмехнулся старик. «Один коротыш, и все, неси резак». «Готово», — высунувшись из тоннеля, сообщил Жора Пень. «Валим отсюда!» Недолго думая, оперативники спрыгнули в наскоро вырутую шахту. Прогремел мощный взрыв, знаменуя, что охрана прорвалась в подвалы. «Ату их! Ату!» — воскликнул крот-анархист, но стены шахты не выдержали и начали обсыпаться, преграждая путь охранникам. «Удача на нашей стороне!» — с облегчением выдохнул Брон, и вся команда устремилась во мрак бесконечного тоннеля. В темноте Мэй окончательно потеряла счет времени. Сколько они пробежали? Час? Полдня или целый день? Было совершенно непонятно. Время превратилось в тягучий кисель, сопровождающийся хрипом старого наркомана и тяжелым дыханием метаморфа. Зато именно в такие моменты Мэй вспоминала, что она Homo Superior, или модернизированный человек, если говорить простыми словами. Казалось, что она сможет пробежать еще километров 100 и даже не запыхается. «Завидно!» — фыркнул во мраке Брон. «И умная, и быстрая, и выносливая. Сенат создал воистину гениальное творение». «Но все это теряет всякий смысл, когда на работе вас таких миллион», — вздохнула Мэй, продолжая бежать, но вдруг запнулась и кубарем покатилась по грязи. «Ай!» — взвизгнул один из кротов. «Под ноги смотреть не учили!» «Простите», — виновато ответила протарианка, пытаясь на ощупь понять, где ближайшая стена. «Она наступила на Руди!» — зашептались кроты. «Негодяйка! Вот-вот! А ну молчать! Поднимите ее, ребята!» — приказал Жора. «Мы должны спасти всех сопротивленцев! Чем нас больше, тем сильнее наша мама-анархия!» Кроты без лишних вопросов аккуратно поставили Мэй на ноги. «Спасибо!» Протарианка благодарно кивнула и побежала дальше. Видимо, Жура Пень был воистину гениальным лидером, раз смог вот так запросто управлять большой общиной кротов. Хотя есть вероятность, что это всего лишь страх. Саадж тоже любил запугивать своих подчиненных. Говорил, что страх — удобрение для абсолютного контроля и порядка. Но Жура не выглядел как жестокий тиран. Скорее, он был прекрасным оратором-символистом. По крайней мере, таким складывалось первое впечатление. Через некоторое время в конце тоннеля все же показался свет. тусклый и далекий, словно внезапно вспыхнувшая звездочка в ночи. Затем послышались треск и звуки напряженной возни. «Готово!» — заключил Жора, отбросив последний камень. «Сейчас мы зароем тоннель, чтобы эти жалкие прихвостни аристократического класса нас не выследили. Ну а вас рад приветствовать на побережье Москвы-реки!» Оперативники вышли на заснеженный берег полузамерзшего канала. «И никто вам ничего за это не говорит», — поинтересовался Брон, указав взглядом на приличных размеров дыру в бетонной плите. «Говорят, по радио про нас постоянно вещают. Сам я, конечно, не слышал, но многие про это говорят», — ответил Пень, наблюдая за тем, как его сородичи закапывают тоннель. «Но это еще ничего. Мы частенько выходим на рейды и сражаемся против режима. Ведем сугубо диверсионную деятельность. В ночи. Чтобы никто не видел». Кроты благополучно закончили заметать следы преступления. «А вы любите разрушения, я погляжу». Старик с ужасом посмотрел на развороченный бетон. «Еще как», — согласился Жора. «Из охотников люди превратились в жалких диванных потребителей, возвели вещи в культ. Раньше человечество поклонялось богам, теперь новеньким мобильникам, ЭВМ и моднявым шмоткам. К черту это все. Чем больше разрушений, тем свободнее человечество. А чем свободнее человечество, тем свободнее наши сородичи». «И много вы разрушили?» — осторожно поинтересовалась Мэй, когда вся кротовья орда выстроилась в довольно плотный черный квадрат. «Много. К примеру, вчера мы разрушили целую офисную высотку в Замоскворечье», — гордо заявил Крот. «Проклятые аристократы получили по заслугам. Меньше офисов, меньше эксплуатации обычных граждан». «Жестко», — вздохнула протерианка. «И не жалко вам людей?» «А при чем тут люди?» — удивился Пень. Ремарка. Жестокость и насилие банды кротов-анархистов. Днем ранее. «Степан Игнатьевич!» К Строганову на вышку забежал запыхавшийся прораб Микола. «Что такое?» — нахмурился глава дома. «Опять эти проклятые кроты!» — злобно выдохнул прораб. «Они уничтожили основу и здание. Вот-вот рухнет». «И?» Степан Игнатьевич вопросительно посмотрел на Миколу. «Я-то что могу сделать?» «Эй, отец, слышишь меня?» — раздался голос, усиленный громкоговорителем. «Господи!» Строганов лишь обреченно закатил глаза. «Началось!» «Отец, я все прекрасно вижу!» — продолжал вещать надменный голос с крыши старой высотки. «Ты часть огромной экономической системы, представитель аристократии, которая уничтожает наше общество. Такие, как ты, приведут нашу страну к упадку, но мы устали молчать и бездействовать. Мама анархия — наше все!» «Да-да-да», — Степан Игнатьевич лишь с неодобрением покачал головой. «Конечно, конечно». «Имя мне Жора Пень, и я истинный и бессменный лидер группировки кротов-анархистов. Сегодня ты, отец, увидишь, как беспомощна твоя система, ибо я забираю у тебя это здание. Парни, зажигай!» Мощный треск разлетелся по всей округе, и старая высотка с громким гулом ушла под землю, поднимая в воздух огромные облака пыли. Рабочие, выстроившиеся вокруг котлована, начали поливать кротов всеми возможными проклятиями и ругательствами. Кто-то даже умудрился швырнуть камнем. «Негодяи!» — воскликнул Микола и топнул ногой. «Этот ублюдок украл у нас работу!» «Ох...» Степан Игнатьевич устало сжал переносицу двумя руками. «Никто ничего не украл. Я в любом случае заплачу вам за снос этого здания, как и было оговорено». «Правда?» Прораб мечтательно уставился на Строганова. «Ага. А вы считай, что сэкономили на взрывчатке», — сухо ответил Степан Игнатьевич. «Вы мой герой!» «Да-да. Только давайте соблюдать субординацию. И приберитесь тут. Через 4 дня сюда приедут застройщики». «Будет сделано, ваше благородие!» Микола радостно подпрыгнул и, стукнув в воздухе каблуками пыльных ботинок, полетел вниз сообщать своим рабочим приятные вести. «Жора Пень, тоже мне террорист!» — хмыкнул Степан Игнатьевич и, усевшись на стул, раскрыл свежую газету. «Возвращаясь в наше время». «Мы не трогаем простых людей», — строго ответил Жора. «Только аристократов. Да и то, убийство не наш метод. Мы больше за переубеждение. А вот вы, как будущие мои последователи, чего хотите добиться?» «Мира во всем мире», — — нагло соврал Фейт. «Отличная цель!» — похвалил Крот-анархист. «И каков ваш дальнейший шаг?» «Для начала...» Метаморф немного задумался. «Было бы очень неплохо найти возвышенность. У тебя есть доступ к крышам?» «Шутишь!» — усмехнулся Пень. «У меня есть доступ ко всему в этом городе! Двигайте за мной, пока стража аристократов нас не нашла! Ой, и сразу хочу предупредить! Увидите черного дракона или птиц с камерами, прячьтесь!» «Дракона?» Мэй вопросительно посмотрела на Крота. «Дракона, Чикса, дракона!» — кивнул Жора. «И берегите Руди!» «Это кто?» — уточнил Брон. «Я», — ответил тот самый Крот, об которого запнулась Мэй. «А что с ним?» — поинтересовался Фейт. «Магнит для неприятностей», — загадочно ответил Жора и прыгнул в снег. «Идем! Нужно успеть вернуться на базу до полуночи!» «Радиовспышка!» — объявил томный голосок ведущий из дорогого динамика новенького Руссо Балта Шанго. «В столице в 8 часов вечера. Друзья мои, сегодня потрясающее воскресенье, ведь буквально час назад сотовые операторы смогли починить нашу связь. Я все утро не могла позвонить своей маме, представляешь?» «О, прекрасно понимаю! У меня половина работы в этой маленькой пластиковой коробочке!» «Сотовые телефоны буквально вросли в нашу жизнь», — подхватил второй радиоведущий. «Без них никуда. Даже странно, как мы раньше обходились без этого гениального изобретения человечества». «Просто ужасно. Кстати, ходят слухи, что сбои пропали сразу после невероятного полярного сияния, которое мы наблюдали около 1,5 часа назад над столицей. Да чего же красиво было. А ты веришь в связь сияния и сбоев?» «Ну, конечно, нет. Как природное явление может повлиять на сотовую связь? Да я скорее поверю в то, что всему виной огромная летающая тарелка, которая начала перебивать нашу связь своими загадочными инопланетными сигналами». «У-у-у-у! Ну ты юморист. Кстати, из забавного», — продолжила ведущая. «Ты слышал про банду кротов-анархистов, которые вот уже 2 недели выручают наш город?» «О, я верил, что в сети завирусилось видео, где они с криками «Буржуем бой!» спасли молодую простолюдинку от пьяного помещика в переулке. Девушка хотела поблагодарить защитников, но те благополучно сбежали». «Благородные кроты-анархисты. Звучит свежо. А еще говорят, что они помогли снести офисное здание на бывшей территории порохового завода. Ходят слухи, что дом Строгановых хочет возвести там новый секретный объект. Уж не знаю, будет ли это связано с оружием, но главное, что в столице будут новые рабочие места». «А это не может не радовать. Также банда кротов отличилась еще и тем, что вывела на чистую воду великого мошенника Гаяза Шплахутдинова. Они вытащили сейф и с криком «Получи, аристократское кодло!» сбросили его на полицейский Маколь. Естественно, дверь сейфа раскрылась от удара, и к ногам полицейских посыпались договора жертв этого нехорошего человека. В общем, Гаяза Шплахутдинова ждет очень серьезный разговор с кем надо. Ну а мы будем следить за защитниками города и дальше. И помните, если вдруг вы стали свидетелем очередного подвига кротов-анархистов, присылайте видео нам. Мы обязательно опубликуем его в нашей сетевой рубрике «Ты труба». «Кроты-анархисты», — усмехнулся я. «Чего тут только нет». «Каждый хочет принять участие в чистке города от зла», — пожав плечами, ответила Настя. «Но есть подозрение, что за кротами кто-то стоит». «Да, вполне возможно». Я взял Шанго за руку. «Ты готова?» «Более чем. А ты?» «А я, как всегда». «Бедняжка!» Настя тут же прижалась ко мне. «Не переживай, вы ж друг другу не чужие». «Не чужие, да», — вздохнув, ответил я, наблюдая за тем, как мы плавно подъезжаем к вратам университета. На самом деле никто не любил серьезные разговоры, но без них, увы, никак. А все потому, что так сложно примириться с тем, что между тобой и твоим близким вдруг выросла стена непонимания. Но еще хуже, когда тебе необходимо рассказать правду. Тяжелую и, что самое мерзкое, довольно затяжную. И только сейчас я понял, что Толик молодец. Он не стал долго возиться с той историей про искру и выдал все как есть, хотя прекрасно осознавал возможные последствия. Но что же случилось со мной? Почему я медлил? Не было необходимости в правде. Какая чушь. Скорее просто боялся испортить отношения с человеком, к которому успел привыкнуть. Боялся потерять одного из тех немногих, кто видел во мне нечто живое, а не инструмент для жестокого кровопролития. А это очень дорогого стоит. «Как ты?» — — поинтересовался я, когда мы с Шанго зашли в комнату. «Нормально». Голос брата был грустным и слегка озадаченным. Парень сидел на стуле в окружении своих крыс и духов, пушистого хвоста и сын. Сидел и задумчивым взглядом буравил окно. «Хорошо. В таком случае, девчат, а не могли бы вы оставить нас с Толиком и Настей наедине?» Вся группа поддержки молча вышла в коридор. «Во-первых, я хотел бы попросить у тебя прощения». «За что?» — удивился брат. «За то, что тебя хотели убить. Это сугубо моя вина». «А, я уже привык», — отмахнулся Толик и, наконец-то, соизволил посмотреть на нас с Шанго. «Как только мы познакомились, меня по пятам преследует смерть. Не скажу, что ты был единственной причиной, но адреналинчик в моей крови периодически зашкаливал. Это факт. И не могу сказать, что мне это не нравилось. Благодаря тебе внутри меня проснулась уверенность. Я начал закаляться. Ты дал мне то, что я так рьяно просил у судьбы, однако у всего есть цена, и я это прекрасно понимаю. И тем не менее, я должен был сообщить тебе раньше. Возможно, мое промедление чуть не стоило тебе жизни», — тяжко вздохнув, признался я. «А это, как я понял, у нас во-вторых», — поинтересовался брат. «Все верно. Это во-вторых. Я хотел бы извиниться перед тобой за свою легенду». «Легенду?» Парень с подозрением нахмурил брови. «А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Что там у тебя за легенда?» «Ты же наверняка заметил, что те существа, которые пришли за тобой, используют аналогичные приемы, что и я». «И даже звуки те же самые», — согласился Толик. «Но что с того?» «Дело в том, что на самом деле я не Люцифер», — ответил я. «Да ладно!» Парень театрально удивился. «Как будто я не знал. Володь, ну неужели ты мог подумать, что до меня не дойдет? Дьявол не будет учить шкета боевым искусствам. Дьявол не спасает людей от гибели. Дьявол явно не будет холить или леять свой рабочий коллектив, который был на грани фола. Я уверен, что если бы сатана действительно существовал, у него были бы дела поважнее меня. Верно?» «Есть такое», — усмехнулся я. «Так кто ж ты на самом деле?» — спросил Толик. «Владеешь невероятной силой, в три счета захватываешь мощнейших духов и твое уникальное боевое искусство. Это просто нечто. Я уже всю голову сломал в попытках понять, кто же ты такой». «Мое настоящее имя Кхал Консо, бывший офицер личной охраны Ее Императорского Величества Шанго Лайла Бе, а также опцион третьего порядка в Бастионе. Иначе говоря, я бывший охотник за головами». «Угу». Парень явно пребывал в небольшом шоке. «Нет, ну, я, конечно же, догадывался, что твоя работа наверняка связана с чем-то подобным. И к тому же ты частенько рассказывал мне про другие миры. Это было интересно, но вызывало массу вопросов». «Ты разочарован?» — спросил я. «Что? Нет! Как я могу разочароваться в собственном младшем брате?» — улыбнулся Толик. «Володь, кем бы ты ни был, я приму тебя любого. Ты даже не представляешь, сколько сделал для меня, нашей семьи и мира в целом. Это ж просто уму непостижимо. Я не хочу думать, что было бы, не призови я тогда тебя. А по поводу охотника за головами, ну, ты пришел в семью, благодаря которой была залита кровью половина Европы. Мы создатели самых лютых кошмаров. Торговцы смертью, если быть точнее. Поэтому не уверен, что ты не вписываешься в нашу тусовку». «Рад слышать», — с облегчением выдохнул я. «Это было даже проще, чем я думал». «А как же?» — возмутился брат. «Во мне с самого начала витали сомнения насчет Люцифера. Просто не хотел спорить. К тому же, за исключением случая в Вавилоне, ты всегда все делал правильно». «А что не так с Вавилоном?» «Что не так? Ты сказал сидеть в машине, а я в итоге спас ваши задницы», — гордо заявил Толик. «Да-да-да, герой, блин», — усмехнулся я. «Но нервишки ты мне тогда потрепал знатно». «Не без греха, согласен. Но тем не менее, теперь мне все стало понятно. Это ж ты создал протокол, из-за которого дедушка не мог рассказать мне, откуда у него такое огромное количество инопланетных технологий». «Все верно. Твой дедушка раньше тоже служил на Ее Императорское Величество». «Да ну!» Вот сейчас Толик реально был шокирован. «Дед, то есть он инопланетянин?» «Такой же, как и я». «Выходит, вы прилетели на тарелках?» — осторожно поинтересовался брат. «Нет, далеко не все инопланетяне используют корабли. Мы с твоим дедом трейсеры, то есть мощные энергетические сущности, которые могут скакать от мира к миру и использовать тела людей для дальнейшего существования». «То есть вы прямо их убиваете?» «Нет, как правило, мы вселяемся в опустевший сосуд. На Земле очень много людей, которые находятся в коме, и далеко не все они сохраняют душу, к сожалению», — ответил я. «Невероятно! Выходит, мы с тобой почти реальные родственники?» Толик вопросительно смотрел на меня. Казалось, что он забыл, как моргать. «Не совсем, но твой дед служил там же, где и я». «На вот эту загадочную... как там ее? Шаньгу?» «Шан-го», — по слогам повторил я, чувствуя, как Толик ходит по невероятно тонкому льду. «Шан-го», — повторил брат. «Красиво. Необычное имя». «Красавчик. Так держать». «Именно», — согласился я. «А Шан-го — это, как я понял, из контекста некая императрица». «Не просто некая. Это могущественная богиня-императрица, объединившая три огромные галактики. Стала сильнейшим рыцарем главного управляющего органа в свое время. Провела ряд освободительных войн, смогла объединить несколько тысяч планет. Восстановила справедливость в невероятном количестве миров. В общем, нам с твоим дедом было за что ее безмерно уважать». «Круто!» Глаза Толика загорелись от любопытства. «А что значит богиня в вашем понимании?» «На самом деле их вид называется миротворцы или высшие. Как понятно из названия, ребята в прямом смысле творят миры», — ответил я. «И богиня-императрица умела создавать новые экзопланеты и даже целые расы живых существ». «Погоди, выходит, и нас тоже создал миротворец?» Казалось, что еще немного, и брат точно выскочит со стула и пустится в пляс. «Увы, мы пока этого не знаем. Я лишь развел руками. Мы сейчас на диких территориях. Тут могут быть как миры высших, так и планеты, появившиеся естественным путем. Но опять же...» Шан-го подняла вверх указательный палец. «Судя по тому, что у вас идентичная культура, язык и все остальное, вас все же создали». «Невероятно! Вот слушаю, а в голове такие картины вырисовываются. Богиня-императрица. Это же просто фантастика. И Володя был у нее в личной охране. А почему ушел?» «Будь моя воля, не уходил бы. Просто в один отвратительный момент нас предали. В общем, императрице удалось спастись, а нас всех едва не казнили. Но это уже совсем другая история». «Как грустно», — вздохнул брат. «Но если богиня-императрица была могущественной и великой, почему ее предали?» «Политика грязная и очень несправедливая штука», — пожав плечами, ответила Настя. «Каким бы ты милым и хорошим ни был, ты всегда должен иметь сотни миллионов отступных путей. Или тебе придется сделать себя максимально независимым от условного хозяина, того, кто закинул тебя на самую вершину. И если ничего из перечисленного не сделать, ты морально устареешь, и тебя отправят на пенсию. В цинковом гробу». «Жуть!» Толика аж всего передернула. «Так, ладно. У меня миллиард вопросов про Галактическую Империю, где служил Володя. Но меня все еще смущает один момент. Во время жатвы Володя сказал, что вы, госпожа Долгорукова, нечто вроде принцессы Ада. Но если никаких демонов нет, выходит, вы тоже служили на императрицу?» «Ну...» Шан-го застенчиво отвела взгляд. «Не совсем». «Толик, ты это... держись за подлокотники, ладно?» — посоветовал я. «А чего вдруг?» — удивился парень. — «Тут такое дело... В общем, я сделал небольшую паузу. Настя и есть ее императорское величество Шан-го Лай-Лабе». Толик сперва замер. Его пытливый ум неистово переваривал информацию, а все его внимание теперь было сконцентрировано только на Насте, которая явно даже немного смутилась от такого пристального взгляда. Затем рот братана начал выдавать странные, нечленораздельные звуки. Что-то вроде заикания, но в более мягкой форме. А когда линзы в очках Толика запотели, парень наконец-то медленно поднялся со стула. «Богиня-императрица у меня в комнате». «Да я уже давно никакая не императрица», — улыбнулась Шан-го. «Просто старенькая и слабая богиня. Можно сказать, на пенсии». «Богиня-императрица, которая правила тремя галактиками». Толик медленно подошел к окну. «Богиня-императрица, которая поет в университетской группе. Богиня-императрица, которой папа не разрешает общаться с мальчиками. Богиня-императрица, которая выкинула меня из окна тренировочного зала. Господи, это что, сон?» «Это явь. Я хотел поддержать нежную психику брата. Но Шан и правда уже в отставке, так что «Не смей ее так называть!» — строго произнес Толик и злобно зыркнул на меня. «Никакая она не Шан, а госпожа могущественная, невероятная, всеобъемлющая, фантастическая богиня всего сущего!» «Ха-ха-ха! Какая смешная шутка!» — рассмеялась Настя. Но затем на ее лице застыла недоуменная улыбка. «Это же шутка, да?» «О, госпожа могущественная, невероятная, всеобъемлющая, фантастическая богиня всего сущего! Для меня было невероятной честью работать вместе с вами и... Простите, что я вам жаловался на девчонок!» Толик тут же низко поклонился. «Я не знаю, как загладить свою вину. Хотите, я отдам вам Володю?» «По рукам», — согласилась Настя. «А могу я попросить тебя об одном одолжении?» «Все, что захотите, госпожа могуш...» «Прости, что перебиваю, но называй меня просто Анастасией. Ну или на крайний случай госпожой Долгоруковой. И давай будем общаться так же, как раньше, ладно? Для тебя же это не будет проблемой?» — с надеждой спросила Шанго. «Все, что ваша душа пожелает, госпожа могуш...» «Госпожа Долгорукова», — присев на одно колено, отозвался брат. «Вот и славно. А теперь поднимись и сядь обратно на стул». «Хорошо». Толик вернулся в исходное положение. «Простите, что вот так сразу, а Пушистый Хвост и тетя Геля тоже миротворцы?» «Нет, к счастью, они простые трейсеры, как и я», — усмехнувшись, ответил я. «И уж простите, что лезу в максимально личные дела, но раз уж госпожа Долгорукова, та единственная любовь Владимира, выходит, богиня встречается с простым трейсером?» «Выходит, что так», — пожав плечами, ответила Шанго. «А почему нет? Чем старше становишься, тем больше плевать на то, что скажут окружающие. Любишь? Люби на здоровье и никого не слушай». «Какая невероятная романтическая история!» Завороженно глядя на Настю, выдохнул Толик. «И раз уж мы прояснили, кто из вас кто, может, вы мне уже объясните, как сегодняшнее покушение связано с дедушкой, мной и Володей?» «А вот это самое интересное!» Щелкнув пальцами, произнес я. «Да брось! Самое интересное, что госпожа Долгорукова — бывшая богиня-императрица! Что может быть круче?» — с недоверием глядя на меня, спросил парень. «А то, что после революции в Старой Империи я немного помотался по подработкам и поступил на службу в Бастион. Огромную организацию, которая контролирует порядок в открытых участках мультивселенной». «Что-то вроде полиции?» «Не совсем. Миротворцы, типа той же Шанго, создают миры, чтобы заряжать ядра. Гигантские накопители переработанной первородной энергии. Высшие ею питаются». «Прям как духи?» «Прям как духи». «Выходит, миротворцы и наши ЭПТ что-то типа дальних родственников», — уточнил Толик. «Нет, совсем нет. Духи, они же энергослики, это уникальный вид энергетических сущностей, и никакого родства между ними и высшими, увы, нет. Зато люди и трейсеры — фактические родственники». Каждый человек имеет свой собственный энергетический слепок. Люди, как правило, называют его душой. Так вот, в мультивселенной существует невероятное количество потоков, по которым энергетические слепки путешествуют между мирами. То есть после смерти оболочки душа устремляется дальше. «Стоп, стоп, стоп!» Брат тут же поднял руку. «Если этот ваш слепок летит дальше, то почему мы не помним нашу прошлую жизнь?» «Потому что энергетический слепок слишком мал для хранения информации». Но с каждым перерождением душа становится все мощнее и в один прекрасный момент эволюционирует в трейсера. «А чем трейсер отличается от энергетического слепка? Ну, кроме объема?» «У трейсеров хватает мощности, чтобы накапливать память. А еще трейсеры имеют возможность контролируемых прыжков. То есть, если провести все необходимые ритуалы, ты можешь выбрать мир и прыгнуть туда», — пояснил я. «Если оболочку трейсера убьют внезапно, он совершит неконтролируемый прыжок. Прямо как я на эту планету». «Так тебя убили», — ужаснулся Толик. «Погоди, мы до этого не дошли. Так вот, благодаря тому, что Шан у нас потрясающий биоинженер, трейсеры имели возможность менять тела по всей мультивселенной. У нас были самые навороченные биокорпы». «Биокорп? Типа искусственное тело?» «Оно не искусственное. Просто выведенная из модифицированных клеток и выращенная в пробирке, чтобы случайно не подцепить обычный энергетический слепок». «Боже, сколько информации!» Толик явно кайфовал и пытался впитать все, что я ему рассказывал. «А трейсеры не могут размножаться естественным путем?» «Могут, но от двух трейсеров получится еще один трейсер». «Выходит, я тоже?» В глазах брата вспыхнула надежда. «Нет, от слияния трейсера и человека получится человек». «Ну, по крайней мере, так было у нас», — ответил я. «А может, проверим?» — не унимался Толик. «Нет», — строго произнесла Шанго. «Никаких проверок. У меня тут нет оборудования, чтобы отлавливать слепки. И к тому же ты свой энергоадур видел? Тут даже на 1/10 трейсера не хватит». «Печалька», — вздохнул брат. «И даже если бы ты был трейсером, внезапный прыжок, по сути, такая же смерть. Ты можешь улететь так далеко, что потом еще черт знает сколько не увидишь своих близких», — предупредила Настя. «Лететь в бездну и понимать, что ничего уже не будет как прежде, что все накопленное утеряно, и теперь придется все начинать с нуля. Хорошо, что энергетические слепки лишены кошмара сознания». «Это точно», — согласился я. «Но мы немного отошли от темы. Бастион — организация, которую создали миротворцы, чтобы контролировать планомерное развитие каждой Земли с ядром». «Стоп. То есть как это? Планомерное развитие каждой Земли?» Толик вытащил из кармана блокнот и принялся все записывать. «Каждая Земля придерживается единого канона и алгоритма развития. Если их нарушить, может случиться непоправимая катастрофа, и Земля погибнет раньше времени». «Так выходит, задача Бастиона — глушить любой всплеск прогресса?» «Не совсем. Дело в том, что среди энергетических слепков порой попадаются протопсихические аномалии». «Да, со стороны мое объяснение выглядело крайне забавно». «Это что еще такое?» «ППА — энергетические слепки, у которых по неизвестным для нас причинам сохранилась память из прошлой жизни. ППА тянут в другие миры технологии, которые и вызывают нарушение канона. Задача Бастиона — уничтожить ППА в зародыше. Но, если говорить проще, отправить в дальнейшее путешествие по мультивселенной». «Вот как? А вы не думали, что эти самые ППА, наоборот, продлят жизнь человечества? И вообще, как Бастион понимает, где появились ППА?» «При помощи мощной нейросети, которая работает через маяки и ковчеги Бастиона». «То есть вы доверяете судьбу человека? Машине?» Толик был явно обескуражен этой информацией. «Выходит, что так», — согласился я. «Бастион — та же армия. Ты даешь присягу, клянешься в верности сразу после прохождения обучения. А у солдат вопросов быть не должно. Их задача — слепо следовать приказам. Такова суть любой армии». «Но это же неправильно. Сколько таких вот ППА ты убил?» «Не считал, но там явно пятизначное число». «И сколько таких, как ты?» «Много. Очень много». «Выходит, вы вырезаете толпы людей, потому что так решила электровычислительная машина?» Ужаснулся брат. «Я уже не состою в Бастионе. Как раз потому, что усомнился в их методах. Дело в том, что Сигма, вычислительная машина, решила, что ты потенциальная угроза для этой планеты. Сюда был отправлен штурмовой отряд, с которым мы встретились сегодня, в подвалах замка. Почему Сигма так решила? Потому что ты начал использовать искру. Конечно, мы уладили проблему, но это временное решение. Рано или поздно ситуация может повториться». «Погоди». Толик тут же вскочил со стула. «То есть ты ведешь к тому, что мне не позволят больше общаться с дедушкой?» «Условно, это не дедушка, а начальная копия оцифрованного разума. К ней нельзя относиться как к человеку. Это инструмент», — поправил его я. «Но дедушка общается со мной. Он слушает меня и помогает». «Потому что сам Павел его так запрограммировал. Толик, ты пойми, мы же не со зла. О твоей безопасности думаем». «Хорошо». Парень тут же насупился. «А как же корабль для вашего мальчишки? Как же спасение мира? Вы об этом не подумали?» «Подумали. Мы доделываем проект и прощаемся с Искрой». «Там огромная кладезь знаний», — возмутился Толик. «Столько всего, что может еще не раз спасти наш мир. Почему вы хотите лишить нас всех такой потрясающей возможности?» «Потому что машина может вновь тебя спалить. Они приходили по твою душу. Не по мою и не по Настину. По твою. Ты это осознаешь?» — строго произнес я. «Мне правда жаль, что придется отобрать у тебя искру, но Павел явно хотел для тебя не такого будущего». «Не хотел бы, не оставил бы телевизор», — фыркнул брат, скрестив руки на груди. «Толик, сейчас на корабле Бастиона Сигма передала мне, что ты уничтожишь этот мир». «Я?» — возмущению Толика не было предела. «Я наследник великого дома инженеров и изобретателей. Я был рожден, чтобы творить, чтобы созидать, а вы мне хотите обрезать крылья из-за того, что какая-то там машина считает меня маньяком. Я удвою. Нет, утрою охрану, если понадобится. Буду усерднее тренироваться. Я стану сильнее. Ты научишь меня. И тогда я смогу дать отпор любым прихвостням Бастиона». «Толик, ты 10 минут назад говорил, что твоя семья — торговцы смертью. обреченно вздохнув, произнесла Шанго. «И сейчас ты уже что-то говоришь про созидание. Ты не представляешь, что может сотворить такой гений, как ты, с этой огромной библиотекой. Ты же рыдать потом будешь. Ходить с взглядом грустной коровы и ныть, что случайно создал самое мощное оружие на планете, от которого пострадает огромное количество ни в чем не повинных людей. Пойми, что Искра не игрушка. Ты уже сейчас разработал реактивный самолет и половину космической программы. Думаешь, у тебя хватит сил остановиться?» «Ну...» Парень крепко так задумался. «Просто признай это». Настя строго посмотрела на Толика. «Согласен. Сперва я думал, что остановлюсь на мирных изобретениях. Но я же помню отца. Как горят его глаза, когда он создает очередную игрушку для императора. А я... Я алчный до знаний и до изобретений. Это Анубис мне сказал, но я одного понять не могу. Как дедушка мог меня так подставить? Неужели он не знал про бастион?» «Знал», — вздохнув, ответил я. «Но ты не ППА. Обычный, гениальный человек. Сигма совсем с катушек слетела. Уже и обычных людей указывает. Тем более несовершеннолетних. Поэтому еще один повод доделать все, а потом спрятать искру до лучших времен. Я бы вообще ее уничтожил, но что нас ждет впереди, Златан его знает. А жить в постоянном напряжении, что за тобой могут выслать отряд убийц, крайне хреновая затея». «Понятно. Грустно, конечно, но я не хочу быть угрозой для своего мира», — уверенно заявил Толик. «Все, доделываем космическую программу и сворачиваемся. Только вот могу я хоть изредка навещать деда?» «Во-первых, это не человек, а во-вторых, нет, не можешь. Нам необходимо, чтобы мы с тобой не знали, где спрятана искра. Поэтому доверим это дело Шанго». «Понятно. Эх, ладно, переживу», — с грустью вздохнул Толик. «Выжму из нашей возможности все, что есть». «Главное, не перетрудись. Грядут веселые времена, брат, так что будь наготове». «Извините». Настя вытащила зудящий мобильник. «Это из башни». «Да-да, возьми», — кивнул я. «Слушаю», — ответила Шанго, посмотрев в окно. Богиня-императрица резко изменилась в лице. «Когда?» «Как?» «Поняла, выезжаю». «Что там?» Тут же напрягся я. «Пленники сбежали». Настя резко подскочила и спрятала телефон в карман. «Начальник охраны сказал, что был подкоп, и они вывели из строя всю электрику в подвалах». «Здорово. Великолепно». Казалось бы, только снял с души тяжелый груз. Обо всем договорился с братом, и теперь можно выдохнуть, но нет. В последнее время жизнь все чаще намекает, что покой нам будет только сниться.